Глава 10. «Я не помешаю?» — в кабинет заглянула абсолютно незнакомая голова. Мужчина лет 30 с хвостиком, может, и ближе к 40. Такие всегда выглядят моложе своих лет. Светлые волосы перехвачены в рокерский хвостик, живой и любопытный взгляд вечного мальчишки. «Первым к тебе придет враг». «Так кто же ты такой, твою мать?» «Нет, конечно, проходите». Мужчина проскользнул в дверь. Он был худым и поджаром, но двигался немного угловато. Скорее спортсмен, чем боец. Одет в серую спецовку. В таких мостехе ходят техники и электрики. Но держится уверенно, явный начальник. За спиной рюкзак, словно у студента или айтишника. «Дима!» Он размашисто протянул руку в стиле «держи краба». «Андрей». «Северьянов». «Савицкий». Неведомый Дима правильно понял мой намек. «Главный инженер, очумелые ручки и любитель полуночных визитов на работу», услужливо подсказала память. «Приятно познакомиться». «Тебя подключили?» Савицкий легко, почти незаметно перешел на «ты». «Все нормально?» Он по-хозяйски прошелся по всему кабинету, заглядывая под стол из-за шкафы. «Наверное, я неуверенно развел руками. Не знаю еще, как должно быть нормально». Инженер лихо подмигнул мне, вытащил из кармана отвертку и нырнул куда-то в угол кабинета. Кабинет мне нравился все больше и больше. Даже жаль, что он временный. Напротив двери огромное панорамное окно, выходящее на проспект. Возле него подиум высотой в 2 ступени. На подиуме широкий и основательный рабочий стол. Ближе к двери, прямо в центре кабинета, 2 длинных светлых дивана, которые словно квадратные скобки обнимали приземистый черный кофейный столик. На одной стене огромная телевизионная панель и низкие комоды. Вдоль другой — пустые шкафы. Заорал неожиданно врубившийся телек. «Вот теперь все, вынырнул Дима. Он достал из кармана пульт, выключил телевизор и положил на стол. Рядом с ним легли пульты от кондиционера и автоматических штор. «Я бы угостил тебя кофе, но...» «Кофеварку завтра поставим». Савицкий понял мои слова по-своему. «Ноутбук выдали?» «Угу». Его энтузиазм начинал меня немного напрягать. «Что за дрова?» Дима возмущенно спрятал мой ноут к себе в рюкзак и тут же вытащил другой, с виду точно такой же. «Вот, владей! Пароль на стикере. Как загрузишь, не забудь поменять». «Спасибо». Я тут же сделал заметку ни при каких обстоятельствах не пользоваться этим ноутбуком. Ну, разве что порнушку посмотрю. Диме на радость. «В настольный теннис играешь?» Савицкий сделал жест рукой, словно я настолько туп, что никогда не видел, как играют в настольный теннис. «Иногда». «На втором столы стоят. Заскакивай». Дима подошел ко мне и хлопнул по плечу. «И зальчик там неплохой». «Буду знать!» — я хлопнул его в ответ. «Ну, бывай!» Савицкий, похоже, исчерпал все темы, но, не желая уходить, все еще топтался в кабинете. «С новосельем!» «А можно ко мне провести наблюдение за игрой?» — спросил я. «Я знаю, что такая система существует». «Нельзя!» — Савицкий ответил быстро и, как мне показалось, злорадно. «Формально ты до сих пор игрок, а значит, не имеешь права на инсайдерскую информацию». «Серьезно?» — я слегка обалдел. «Работать мне как?» «Извиняй!» На лице у Димы не было ни капли раскаяния. «Направь заявку, мы ее рассмотрим, оценим целесообразность». «Вот в чем заключается твоя работа?» Он сказал это вроде небрежно, глядя в сторону, а потом резко перевел взгляд на меня, считывая реакцию. «Да я сам пока толком не знаю», — пожаловался я. «Мутит они что-то, пока никаких задач не поставили». «Ну, ты забегай. Расслабиться, шарик погонять». Тут же сменил тему Дима. «Если что не так, звони». «Мои техники, птицы гордые, пока не пнешь, не полетят». Он заржал над собственной шуткой, махнул мне рукой, подхватил сумку и скрылся за дверью. Я остался размышлять. Прав был мастер, и Савицкий и есть тот самый главный злодей. Или главный инженер действительно пришел проверить работу своих сотрудников и поглазеть на нового человека. Может, он в своем служебном рвении обогнал кого-то, действительно строившего коварные планы. Шкряп, шкряп, шкряп. В этот раз в дверь не постучались, а именно поскреблись, словно домашняя вежливая кошечка, перед которой забывчивые люди закрыли форточку. «Входите!» — крикнул я. Ручка неуверенно щелкнула, и в дверном проеме появилась попа. Очень красивая попа, обтянутая узкой серой юбкой. Пятясь задом ко мне зашла Кристина Довнер. Ловким движением бедра она вернула дверь на место, развернулась, и только тогда я понял причину ее маневра. В правой руке Кристины была стопка документов, в левой — дымящаяся кружка с игривой надписью «Отдаюсь работе во всех позах». Интересно, чем она в дверь скреблась? «Ничего, что я так поздно», — она застыла на пороге. «Увидела, что у вас свет горит, и заглянула по-соседски. Мы с вами соседи, представляете? Мой кабинет напротив». Она так радостно округлила при этом глаза, словно это лучшее событие в ее жизни. «Заходите, конечно». Я хотел выйти навстречу, но Кристина ловко преодолела дистанцию от входа до стола. «Мне документы на вас подготовить надо, а завтра я вас не поймаю». Она приперла меня к столу, не давая встать, и выложила стопку бланков. Я смотрел на них в ужасе. Написанные мелким шрифтом с множеством пустых прямоугольничков, куда надо было вписывать печатные буквы, эти листы бумаги одним своим видом нагоняли тоску. HR. Я вспомнил причудливое название профессии Кристины. Да, это очень сильное колдунство, разбираться в такой хрени. Девушка полюбовалась моей паникой, а потом добавила. Надо только подписать, я сама заполню. А когда я уже готов был расцеловать ее от радости, добила. Я вам кофе принесла. Тяжело, небось, до ночи сидеть. Она облокотилась ягодицами о край стола. Блузка натянулась, показывая, что и впереди у Кристины с фигурой все отлично. Еще хозяйственная и отзывчивая, и к тому же соседка. «Какая забота!» Я ткнул пальцем в надпись на кружке. «Это не про вас случайно написано?» «Это Марина Владимировна кружка», — вернула мне удар Кристина. «Она вроде как бесхозная осталась, вот я и... Ох, вот я дура, вы же с ней были близки, в смысле, близкими друзьями. Я вам так сочувствую!» Она уставилась на меня холодными рыбьими глазами, в которых не было ни капли сожаления. А еще сама ответила на мой незаданный вопрос, кто станет наследником Марининой должности. Не зря же она у той в кабинете вещи разбирала. Марина, Кристина, клонируют их, что ли? Холёные, замотивированные, вовлеченные в карьерную борьбу. Я смотрел на эту упакованную в офисный прикид безжалостную дрянь и думал, что было бы, отправь ко мне мастер другую девушку. Заметил бы я разницу. Кто знает, может, в другой ситуации ее удар и достиг бы цели. Выбить из колеи, утешить, втереться в доверие. Но эта сучка не знала, что Марина жива, так что я решил подыграть. Можно я себе ее оставлю? Я взял дурацкую кружку в руки. На память. «Конечно». Кристина придвинулась ближе и положила мне руку на плечо. «Вам, наверное, очень тяжело. Как же вы решились прийти сюда работать?» Ее снова выдавал взгляд, холодный и изучающий. Я тоже присматривался к ней. К этому моменту это была самая вероятная претендентка на роль Сибиллы. В то, что целительницу играл мужчина, я не верю. Актерских качеств Вени или Савицкого для этой роли не хватило бы. А вот Кристина подходила по всем позициям. «Кристина, вам лучше знать». Я поднял глаза. «Судя по всему, вы про меня знаете даже то, что я сам забыл». «Это моя работа». Кадровичка вдруг оказалась совсем близко, практически сидя у меня на коленях. Это было так увлекательно, что мы пропустили появление нового посетителя. «Брысь!» — сказала Скуратова. Кристину словно ветром сдуло. Была и нету. «Неплохо, неплохо». Ирина прошлась по кабинету, приоткрыв дверцы, заглянула в пустые шкафы, провела пальцами по обивке дивана. «Надо же, как высоко ты забрался, Андрюша. Еще недавно я считала нашу дружбу сплошным мезальянсом, а сейчас это может быть вполне себе равным партнерством». Я этого всего не просил. Получилось немного резко и, хуже всего, честно. Чтобы там не шептали за спиной у Скуратовой, психологом она была хорошим. «Не верь, не бойся, не проси. Правильно?» Скуратова махнула рукой. «Ох уж мне эта уголовная романтика. Такое чувство, что у нас полстраны сидела, а вторая половина их охраняла. Ты еще добавь «пацан сказал, пацан сделал». Она прошла на середину комнаты и небрежно уселась на диван. Прямо-таки рухнула на него, уютно так, по-домашнему. «Как же я устала», — пожаловалась она. «Весь день на этих чертовых каблуках». Она сняла туфлю, продемонстрировала ее мне, дожидаясь сочувствия, а потом вытянула ноги на диване. В этот момент она показалась мне совсем молодой, едва ли сильно старше Марины. Сколько же ей на самом деле? Сначала я невольно сравнивал ее с другими директорами. Тогда казалось, что раз она вровень общается со всеми этими мужчинами, то ей и самой за 40. Сейчас я отчетливо видел, что Ирина хочет выглядеть старше, чем на самом деле. Все эти брючные костюмы, сложные прически, очки и пафосная манера держаться добавляют возраст. На самом деле ей едва ли сильно больше 30. А еще я почувствовал, что если сейчас сесть рядом и взять ее ступню в свои ладони, то она совсем не будет возражать, и продолжение может быть горячее любого порнофильма на офисную тему. Но уж если тупить сегодня, то до конца. Поэтому я обошел стол и сел напротив, внимательно глядя на Ирину. «Ты можешь считать меня циничной сукой», — продолжала она. «Но я считаю, что тебе повезло. Счастливый случай. Эта Мариночка от тебя бы добром не отстала. Выжила бы тебя до капельки. Только она уже достигла своего потолка и тянула бы тебя вниз. Так что, считай, Боженька тебя отвел. Жестоко, но правда». «Ревнуешь?» «Что?» Ирина задохнулась от возмущения. «Ну ты и нахал!» Она даже привстала на диванчике, на котором до этого небрежно возлежала. «Я тебе про то, что союзников надо выбирать головой, а не головкой. А то тебя используют все, кто не попадя. Одна на тебе карьеру делала, другая через тебя свои бредни проталкивает. А о себе ты подумал? Чего ты по-настоящему хочешь?» «Чего я хочу?» Я много раз задавал этот вопрос. «Я хотел денег. Не какую-то конкретную сумму, а чтобы их было много, чтобы можно было все покупать, а они бы все равно не заканчивались. Хочу, чтобы оправдали отца, хочу, чтобы он вылечился от зависимости». Но вместе с этими понятными желаниями у меня появились и другие. Отомстить за Марину, найти отца Анны и, наконец, освободить тех людей, которых забрала нейросеть. Нет, я не собирался строить из себя рыцаря в сияющих доспехах, но, по моему глубокому убеждению, те, кто убивает ради выгоды, — твари, не заслуживающие права жить. К счастью, мне не пришлось отвечать. Многострадальная дверь снова открылась, и на пороге возник Сергей Воротынцев. Он обвел глазами картину нашей непринужденной беседы и замер в некотором смущении. «Андрей Олегович, нам пора». «О, большие пацаны приняли тебя в свою песочницу», — язвит Ирина. «Теперь понятно, на кого ты будешь работать». Ей обидно, что нас прервали. «Здравствуйте, Ирина Владимировна. Сергей невозмутим, мне бы так». «Бегите, играйте в свою войнушку». Скуратова дают разрешение, которое от нее особо и не требуется. Вижу, как в коридоре Сергей невзначай оглядывает мой костюм. Кажется, мастер был прав. Статус — наше все. Воротынцев ведет меня коридорами во внутренний двор. Там уже стоит черный микроавтобус. Возле него курят и негромко переговариваются пятеро бойцов. Чуть сзади распласталась черная туша Мерседеса С-класса. «Это ваш», — кивает Сергей. «Служебный». На сегодня я уже просто устал удивляться, поэтому принимаю эту информацию как данность. «Тогда могу я попросить вас поехать со мной?» Сергей удивлен, но не спорит. Он доходит до микроавтобуса, отдает какие-то неслышные мне распоряжения, а потом возвращается к седану. Мы плавно и совершенно бесшумно трогаемся с места. Могучий автомобиль плывет через зимнюю ночь, храня внутри тепло и уют. «Сергей», — признаюсь я, — «мне раньше никогда не приходилось участвовать ни в чем подобном, и я понятия не имею, что надо делать. Объясните мне, как мы будем действовать? И еще. Давай на «ты».» Воротынцев катает какую-то мысль у себя в голове, а потом сообщает. «А ты нормальный». «В смысле?» «Я думал, ты сынок чей-то. Начнешь сейчас в солдатиков играть и права качать». «А похож?» «Да кто вас разберет?» На словах у Сергея все выглядит просто. Мы заходим внутрь и укладываем охрану, чтобы она нам не мешала. «Там героев не держат», — сказал Сергей. «Их работа — драки растаскивать, да варьё ловить. Так что битвы в киношном стиле не ожидалось. Нейтрализуем охрану, заходим в кабинет. Дальше клиент либо идет сам, либо ему помогают». Так все и было. Охрана Румпельштицхена при виде группы людей в одинаковых костюмах сочла наилучшим бросить свои посты. Хрен его знает, что у нас на уме. Шмальнем в живот, и тогда не понадобится ни зарплата, ни страховка. Мы шли словно якудза. Это было красиво. Бойцы блокировали ключевые развязки, и поэтому у дверей кабинета Модеста нас осталось только двое. Сказал Сергей секретарю, и та так и осталась стоять, держа в руке телефонную трубку, но не решаясь поднести ее к уху. «Привет, Модест!» — я помахал ладошкой от самого входа. «Мы за тобой! Собирайся!»